Глава 20. Семья шпионов. Один из дворцов Великого Хана. Столица Монголии. Город Их-Хуре. Третий генерал 8-й дивизии при северной границе Жингамир Жингадор бежал через дворец своего многоуважаемого господина. Ему было наплевать, как он выглядел со стороны. И что он уже далеко не молодой солдатик, которого можно гонять, как вздумается. Сейчас это не важно. На кону стояло кое-что значимее, чем репутация или мнение окружающих. На кону ни много ни мало собственная жизнь. Жингамир только что узнал не самую радостную весть и прокручивал в голове разные сценарии, как он будет преподносить это господину. Нрав у великого и неподражаемого хана всегда был вспыльчивый. Жингамир лично видел, как он убил 20 слуг только из-за того, что ему подали недостаточно холодный кумыс. И да, хан мог себе это позволить. Теперь же генерал опасался, что за дурную весть его испепелят на месте. Такое тоже случалось, и повелитель любил показательные казни перед подчиненными, особенно военными. А все ради того, чтобы они поняли, что ждет нерадивых слуг. Пробегая очередной зал, Жингамир наткнулся на собрание чиновников. Кто-то попробовал даже возмутиться и встал, показав на выход. Наплевать. Жингамир его запомнит, и если останется жив, вернется и начистит наглую морду. Пусть понимает, кому мешает своими клешнями. Пробежав еще несколько комнат, он наконец-то попал в приемную самого великого хана. Большой зал с позолоченными двустворчатыми воротами и колоннами по сторонам в виде ног коня. Сомнительное дизайнерское решение, но никто не рисковал говорить это правителю. Над входом золотыми размашистыми буквами было написано: «Славься, великий хан Богда Джицун Дамба Хан III». В самом центре зала приемной стоял широкий мраморный стол секретаря и личного помощника хана. Каждый из верхушки империи знал этого тихого человека. Звали его Дахай Тамир. На самом же деле он искуснейший воин, с которым мог сладить лишь сам великий хан. И это отличный ход — нанять второго по силе воина. Кто в здравом уме решит сунуться прямо к хану? Приемной даже стульев или диванов не было. Хочешь на прием к правителю — стой. Нельзя садиться даже перед дверьми хана. «Пропусти!» — налетел на стол Жингамир. «Мне срочно! Очень!» Секретарь оторвал взгляд от бумаг и посмотрел поверх очков. «Да, я вас внимательно слушаю, генерал Жингадор», — невозмутимо произнес он. «Это я могу сказать только хану! Дело касается его сына!» «Вот как? Значит, мне не расскажете?» «Простите, не могу». Секретарь призадумался. Все же генерал не стал бы беспокоить по пустякам господина. Впрочем, убьют его, а не Дахая. «Пройдемте». Секретарь наконец встал из-за стола и подошел к огромным золотым воротам. Легким движением он открыл тяжеленные створки. Даже генерал, будучи далеко не слабым магом, понимал, что потребуется приложить порядочно сил, чтобы сдвинуть такую махину. Но это еще одна проверка для тех, кто хотел попасть без спроса к господину. Без тайных магических манипуляций их не открыть. «Проходите», — сказал Дахай. «Спасибо», — кивнул генерал и забежал в покои великого хана. Они представляли собой море золота и мрамора. Куча подушек раскиданы как попало, дорогие ковры на стенах в драгоценных рамах, люстра, которой мог позавидовать любой оперный театр в мире. В центре стояла гигантская ложа, способная вместить не один десяток наложниц. Но сейчас она была пуста. На ней сидел великий и несравненный хан. «О, солнце ликий! Пусть горы раздвинутся перед вами и откроют дорогу к прекрасному солнцу!» — заговорил генерал. Правитель был больше 2 метров ростом, очень тучный и гладкий. На его теле не было ни волоска. В школах Монголии рассказывали о том, что в юношестве великий хан Богда остановил голыми руками метеорит размером с дворец и его наделило огромной силой, но и лишило волос. У Жингамира возникали вопросы к этой истории. Она немного не состыковалась. Но потом он решил не открывать рот лишний раз. «Довольно!» — хан невозмутимо поднял огромную толстую руку. «С чем пришел?» «О, великий хан, пусть солнце и луна освещают вам путь! С чем пришел?» Также спокойно повторил правитель, но в нескольких местах лампочки мигнули, и даже стало тяжелее дышать. Секретарь сделал пару шагов назад от генерала. «Господин!» — упал на колени военный. «Беда! Большая беда! Вашего 13-го сына, Унура, похитили!» «Кто?» — склонил голову хан. «Пока неизвестно. Его дворец полностью разрушен, и все воины убиты. Прислуга говорит, что видели мужчину и двух девушек. Возможно, по описанию это Есенин, Дункан, Романова», — закончил за него великий хан. «Ступай и собери войска. Они должны быть в боевой готовности». «Да, мой господин!» Не поднимая головы, генерал Жингамир Жингадар благодарил всех богов, что ему удалось остаться в живых. Когда же военный ушел, великий хан лениво повернул голову к секретарю. «Собери первый отряд испытуемых. Хочу посмотреть, как хорошо работает хаос в связке с нашими собственными разработками». Дахай, стоящий в тени, улыбнулся. «Сам великий хан хочет мстить за своего сына? Удивительно!» Глаза секретаря смотрели на правителя монгольского белыми зрачками. «Месть? Нет. У меня еще есть 23 наследника. Я хочу, чтобы Российская империя потеряла такую фигуру на поле, как Есенин. Если удастся забрать Дункан и Романову, еще лучше. Все же у Петра Романова не так много детей. Ему будет больно. Он начнет войну?» «Да, но на моей стороне закон. Он первый нарушил их. Первый пересек границу. Мою границу!» Хан медленно взлетел над кроватью, а его широкие одеяния потянулись за ним следом. «Моей страны! Моей Монголии!» И он поднялся почти до потолка. «Слушаюсь, великий хан», — кивнул секретарь и ушел за дверь. Поместье рода Бердышевых, Подмосковье. Вот уж не ожидал, что Ростислав Тихомирович будет опасаться за свою жизнь. Но так оно и было. И мне, как его вассалу, придется спасать сюзерена. Но даже без этого я пришел бы на помощь. Но таковы правила. Он объяснил, что на него скоро будет совершено покушение. И, предположительно, всему виной Марк Трубецкой. По информационной сети разведки Бердышевых, граф узнал, что Марк сдружился с Баскаковым, а его отец, князь Карамурзин, был довольно вспыльчивым мужчиной. Судя по последним данным, он выкупил несколько производств Трубецких, в том числе и некоторые мелкие военные заводы для частного пользования. «Вы уверены, что Марк Трубецкой решится на вас напасть?» — удивился я. Все же такого поворота событий даже Лора не прогнозировала. Очень небольшие шансы. «Конечно, не уверен, Михаил», — пожал плечами Бердышев. «Но если он объединится с князем, то я не смогу противостоять Карамурзину». «Понимаю. Наверное». Все же про этого князя у меня не было информации. Я знал лишь, что он живет на Урале, и Баскаков его сын. «Но как я могу помочь?» «Поддержка в любой момент, когда мне понадобятся твои услуги». «Но вы же понимаете, что я буду в Широково. Находиться в Москве, как бы я ни хотел, все время я не смогу». «Да, народ Кузнецовых не ограничивается Михаилом Кузнецовым». Граф слегка улыбнулся, что для Ростислава Тихомировича редкое событие. «Вы про гвардию и Валеру? У меня еще есть и гусь-вампир». Андреев слегка кашлянул. «Он что, тоже улыбнулся? Или мне показалось?» «Не только. У тебя, насколько мне известно, довольно сильная гвардия, и она бы пригодилась в этом деле. Но будь аккуратнее, к тебе проникли шпионы Трубецкого». Мы с Лорой напряглись. «Так, если это правда, то у нас проблемка». «Тогда стоит с этим разобраться», — задумался я. «А как вы узнали? У вас что, тоже есть шпионы в моем поместье?» «К сожалению, нет. Мне об этом сказали источники у Трубецкого», — ответил он, глядя мне в глаза. «Раньше, когда я был намного слабее, он мог мне соврать, и я бы ничего не заметил. Теперь я увидел ложь. И это нам с Лорой не очень понравилось». Я тут же стал серьезнее, скрестил руки и закинул ногу на ногу. «Так, если будете мне врать и дальше, то можете забыть о помощи». Я тут же достал телефон, набрал Валеру и демонстративно сказал. «Валер, у нас в рядах есть информатор. Найди его. Не калечь, не убивай. Ничего. Уволь, дай денег и выстави за порог». «Что? Кого?» — заговорил он, но быстро понял, что случилось. «Вот сука! Че опять сек?» И бросил трубку. «Ростислав Тихомирович, я думал, у нас доверительные отношения», — продолжил я. «Так и есть», — кивнул тот без капли стеснения. «Но это также дает некоторые варианты для маневра». «Какие?» «Михаил», — граф встал из-за стола и, убрав руки за спину, прошелся по кабинету. «Шпионы есть у всех. У тебя и у меня. Кто-то следит за мной, кто-то за Василием, кто-то за моим сыном или Есениным. Таковы правила этого мира. Да и я думаю, и в твоем мире было так же. Кто больше знает о конкуренте или секретах вассала, тот на несколько шагов впереди. А иначе, как ты думаешь, я узнал бы о скором нападении на меня?» «Это меня не касается. Но шпионов в своей гвардии я не потерплю, уж извините. Если хотите что-то узнать, позвоните. Я вам никогда не отказывал». «Пока он искренен», — сказала Лора. «Ну, хоть тут не врет». «И да, еще одно», — кивнул Бердышев. «В твоей гвардии есть еще один информатор». «Вот как?» — приподнял я бровь. «А кто еще?» «Точно не уверен, но, возможно, человек барона девятого. К сожалению, больше не знаю». «Надо же, и тут не соврал». «Хорошо, я вас понял. Помощь будет». Встав, я пошел к выходу, но граф меня окликнул. «Михаил, если я тебя обидел, то прошу прощения». «Извинения принимаются», — кивнул я, но осадочек остался. Попрощавшись, я вышел из поместья, запрыгнул в машину и поехал к себе. По дороге перезвонил Валерий и попросил его, чтобы он собрал всех информаторов и ждал моего приезда. У поместья меня встретили аж 5 человек. Как их Валера так быстро нашел, мне неизвестно, но в его умении решать проблемы сомневаться не приходилось. «Плохо работаете, Валерий», — погрозил я пальцем. «Запустили поместье». «Да чё-то расслабился», — не придумав ничего дельного, признался мой заместитель. «Вот эти ребята — информаторы». «Точно отключу кабельное», — пробубнил я и пошел смотреть на шпионов. 5 человек стояли и испуганно глядели на меня. Человека графа Бердышева я узнал сразу. Видимо, он его тренировал так же сурово, как и Трофим. «Так, голубчики, что же мне с вами делать?» — зашагал я взад вперед. «Говорите, на кого вы работаете?» «Я тут ни при чем! Меня оклеветали!» — воскликнул один из ребят, и ему тут же прилетел подзатыльник от Валеры. «Ай! Ладно, я работаю на графа Трубецкого». «О как! Сразу в яблочко!» «Замечательно!» — я вздохнул, соображая, что с ним делать. И придумал. «Значит так, кто из вас шпион барона девятого?» Я подошел к третьему парню. «Ты?» «Я ничего не скажу», — гордо поднял тот голову. «А и не надо», — улыбнулся я. «Мне прекрасно видно, кто врет, а кто нет». Подошел к четвертому. «Ты?» Тот промолчал. «Ага, значит, ты», — кивнул я. «Вот и замечательно». Я ткнул пальцем в 3 разволоченных информаторов. К слову, парень от Бердышева сильно удивился, когда я его раскрыл. «За территорию их», — приказал я Валере. «И пусть солдаты видят, так сказать, коридор позора. Не жалеете этих? Даже говорить не хочу». «Пошли!» — рявкнул Валера, усилив голос энергии. Те аж подпрыгнули на месте и смиренно потопали к казармам собирать вещи. «Так, а с вами, голубчики, что делать?» — посмотрел на 2 оставшихся. «Говорите!» Для пущего эффекта я зажег глаза красным светом и врубил ауру. Не сильно, но чтобы у них волосы встали дыбом. «Меня могут убить», — произнес один из парней. «Кажется, я уже говорил, что врать мне бесполезно». И я подослал двух гвардейцев. «Этого заприте-ка в карцере. Пусть сидит, пока не скажет, на кого работает». Я посмотрел на него напоследок. «И больше, чтобы не врал. Балера не такой добрый». Когда этого парня увели, я обратился к последнему. «Ну?» — требовательно сказал я. «Я работал на князе Меладзе», — ответил парень. «Вот этот поворот», — улыбнулся я. «И кому же ты теперь докладываешь? Вроде я убил и того, и другого». «Ну, теперь никому», — пожал он плечами. «Ага, понял. Но оставлять я тебя не буду. Ты сливал информацию, чтобы меня устранили? Так что скажи спасибо, что можешь покинуть мое поместье на своих двоих», — ответил я и подозвал гвардейцев. «Этого туда же, коридор позора». А сам же я пошел в дом. Все это, конечно, хорошо, рассекретили людей и все такое, но надо еще донести до одного человека, что такой фокус больше не пройдет. «Лора, у тебя есть справочник?» «Обижаешь», — она появилась с толстой книгой в руках. «Найди мне номер этого барона девятого». «Держи». И у меня перед глазами забегали цифры. «Имение барона девятого». Юрий Михайлович спокойно наблюдал из окна, как его люди укладывали каменную дорожку через новый сад. Дальше сразу три садовника подстригали кусты в форме квадратов. У границы территории виднелся небольшой завод по производству товаров для лошадей. Дела шли неплохо. И даже вернувшийся на рынок крупный конкурент Кузнецов не сильно повлиял на заработок. У барона имелись контракты со многими родами для обеспечения их конных гвардий всем необходимым — от подков до кормов. Плюс он предоставлял эксклюзивные условия для тех, кто покупал оптом. Совсем недавно барон решил заняться разведением коней. А значит, в поместье его главного конкурента пришлось подселить информатора. Все же пока кони Кузнецова на порядок лучше и качественней. А самое главное — дороже. Но проблема в том, что новой прислуги, конюхов и рабочих они не набирали. Набор шел только среди гвардейцев. Даже в деревню, носившую странное название Михайловка-Сити, уже не попасть. Так что гвардия оказалась единственной лазейкой к конкуренту. Пришлось отправить одного из лучших солдат, так как порог приема в гвардию Кузнецова был просто нереальным. В итоге гвардейцу удалось попасть в ряды рода только с третьего раза, и то случайно. Барон вернулся в кресло, взял со стола чашку с чаем и отхлебнул. «Оу!» Чай оказался слишком горячим, и барон обжег язык. «Гадство!» Но его ворчание нарушил звонок. «Кто там?» Поднял он трубку и небрежно спросил. «Это Девятов?» Раздался голос в динамике. «Да, кто спрашивает?» «Граф Кузнецов спрашивает». И у Девятова побледнело лицо. «Я поймал твоего информатора, барон. Пока просто предупрежу, чтобы не было никаких обид. Если ты попробуешь еще раз ко мне кого-то подослать, я уничтожу все твои заводы. А их... О, всего 10 штук. Но, конечно, сначала я объявлю тебе войну. Мы же этого не хотим?» «Не хотим», — послушно кивнул барон, как будто граф Кузнецов его мог видеть, и добавил совсем как ребенок. «Я больше так не буду». «Вот и славно!» — голос графа стал чуть веселее. «Ну, удачи!» «До свидания!» — вежливо попрощался Девятов. Еще сутки барон проторчал у себя в кабинете, боясь выйти, а его чай так и не был допит. Но вот настроение немного приподнялось. Даже по голосу понятно, что тот барон в штаны наложил, когда услышал слово «война». Так что я его не услышу и не увижу, ну, например, никогда. Теперь же стоило поговорить с Валерой по поводу графа Бердышева. Заодно и посмотрю на то, как гонят ссаными тряпками пойманных информаторов. Я уже спустился по лестнице, как из подвала вышел Ковальский, весь испачканный в пыли и грязи. Что же там он постоянно ковыряется? Может, спуститься и самому посмотреть? «О, Михаил!» — воскликнул Ковальский. а я вас ищу». «Правда? И по какому поводу?» «По поводу вот этого камня». Он показал на тот самый булыжник, который мы с Валерой и Элем смотрели утром. Он так и остался на столике в гостиной. «И что с ним?» «Я знаю, как он работает». На лице Ковальского появилась маниакальная улыбка, что мне даже стало не по себе.